Глава 13. Основа расколдован. «Более гибельной, о Эйрена, никогда я тебя не встречал». Сапфо. В Кэмдентаун возвращался пешком. На это ушли часы. По дороге Дэниел заглядывал во все проулки, пабы, кафе и галереи Северного Ислингтона. Следовал за всеми встречными женщинами и несколькими мужчинами с темно-рыжими волосами, покуда те не оборачивались, и Дэниел не убеждался в 10-й, 20-й, 100-й раз, что это не Ларкин. Слишком поздно до него дошло, как надо было поступить с самого начала, и он опрометью кинулся вдоль канала к тому месту, где стоял Нароубот, но так и не нашел его. Лодка исчезла. Зато арочный мост и ива были на месте. Из ее опавших листьев в воде складывались рунические символы. Дэниел остановился, пытаясь перевести дух, затем подбежал к старушке, выгуливавшей свою шелти. «Королева Куксфери?» — выдохнул он. «Нароубот, не знаете, где он?» «Нет, извините», — старушка покачала головой. В ее добрых глазах забрезжило беспокойство. «Да ведь в наших краях и не бывает канальных лодок. Ни тут, ни в Маленькой Венеции, ни в Камден-Доке. У вас все хорошо? Может быть, вы заблудились?» «Нет». Он развернулся и пошел. Теперь уже медленно, по бичевнику в сторону Камден-Тауна. Волдыри на губах уже не болели, но кожа чесалась, как после заживающего солнечного ожога. У винного магазина «Монарх Вайнс» он остановился, вошел и купил себе бутылку абсента «Хиллс». Затем, откупорив ее и спрятав в бумажный мешок, двинулся в сторону Чолк Фарм Роуд. Когда он подошел к дому Ника, бутылка наполовину опустела. Губы больше не болели и как будто полностью зажили. Поврежденная кожа разгладилась под липкой пленкой с ароматом корицы. В ушах стоял гул, как от лампы дневного света. Небо над головой за ширмой поздневикторианских домов и сияющим изгибом нового комплекса Ice Wharf приобрело дьявольский изумрудный оттенок уранового стекла. «Как пышные и сочные здесь травы, как зеленые», — сообщил он двум встречным девицам, презрительно косившимся на него. «Иди в жопу, псих вонючий», — сказала одна и плюнула ему вслед. «Я думаю, что отвезу этот остров в кармане домой и подарю его сыну вместо яблока», — проорал он девицам. «А семечки посею в море и выращу другие острова». Уильям Шекспир. «Буря». Дэниел кинулся бежать по Хай-стрит, и прохожие провожали его холодными, белыми, недоброжелательными взглядами. «Красавица пришла», — произнес он. Согнулся пополам, его вывернуло на тротуар. «О, черт! Все пропало. Она пропала. Он не должен ее потерять. Домой сейчас нельзя». Дэниел просто не мог заставить себя вернуться домой. Он выпил пузырек солевого раствора для регидратации из магазина «Голланд энд Барретт», и ему полегчало. Теперь он мог почти целую минуту удерживать в голове образ Ларкин Мид, не испытывая при этом всепоглощающей, сродни ужасу безысходности. Вливание абсента, как это ни противоестественно, помогло разуму Дэниела меньше думать о физическом присутствии Ларкин, о ее голосе, вкусе ее кожи, а сосредоточить мысли на том, кто она такая. Художница не от мира сего, которую открыл Рассел Лермонт. Или, если точнее, создание из иного мира. Но как это все же понимать? Дэниел стоял на Хай-стрит и глядел на рекламный щит на доме Ника. Его мысли потекли в странном направлении. Обычно он начинал размышлять в таком ключе, когда читал биографию исполнителя, умершего слишком рано. Или слишком поздно, и не оставившего после себя ничего, кроме воспоминания задаченных свидетелей его жизни. Никто никогда не воспринимал его всерьез. На сцене она прямо преображалась. Он мне сказал, что между ними все кончено. Однако, кто знал, что она на такое способна? Такие вспомогательные источники могли быть весьма полезны, хоть и не отличались надежностью и, конечно, в подметки не годились. Внезапно в голове возникли слова Джуды Трент. «Она — первоисточник», и тут же всплыло произнесенное ею непонятное имя. «Не Бет и не Блэт. Не английская, а валийская. Блудьювит. Чёрт!» Он сунул бутылку абсента в урну. Все его заметки книги хранились в ноутбуке, на столе в гостевой спальне Ника. Там же пылились справочники, книга Ружмона, сборник изречений Шопенгаура и труды, посвященные мифу о Тристане. Но ничего про кельтскую мифологию у Дэниела не было. А британская библиотека уже закрылась. Зато книжный Уотерстоунс рядом, а он открыт до 8. Дэниел поспешил туда и спустился в отдел фольклора и мифологии народов мира. Долго читал корешки, пока не нашел искомое. Между книгами «От ритуала к роману» и «Совы на тарелках» — карманный вариант эвременовского издания «Мабиногиона». «Ага», — прошептал Дэниел. Он полистал книгу и открыл ее на четвертой ветви. «Мат, сын Матонви». И в один из дней он отправился в Каэрдатил, чтобы навестить Мата, сына Матонви. И когда он уехал, жена его вышла из дома на прогулку и услышала в лесу звук рога. Вслед за этим мимо пробежал олень, а за ним собаки и загонщики. Следом скакал человек на лошади. «Пусть слуга пойдет», — велела она. «И узнает, кто это». Слуга пошел и спросил об этом. «Это Грона Пебер, владетель Пенлина», — ответили ему, и он передал это госпоже. И как только Блудювит взглянула на него, она не могла уже не думать о нем. И к нему, когда он посмотрел на нее, пришли такие же мысли. Цикл валийских повестей «Мабингунион» цитируется с небольшими изменениями по переводу на русский. Вместе со своим любовником она убила мужа Лео, но Гвидион нашел разлагающийся труп Лео и вернул его кости к жизни, а затем превратил Блудювит в птицу. Так Блудювит, цветы, стала Блудювет, цветочноликой совой. «Уху!» — раздался голос за спиной Дэниела. Это был Ник. «Бинго! Главный приз ваш!» Дэниел смерил его холодным взглядом. «Я увидел тебя в окно. Вообще-то я волновался, искал тебя». «Неужели? Волноваться надо было 2 дня назад у Сиры». «Знаю, знаю». Ник взглянул на свои руки, исполосованные запекшимися порезами. «Слушай, не знаю, сколько раз еще это скажу. Прости меня, Дэнни. Черт подери, я так виноват перед тобой». «Зачем ты тогда это сделал?» — спросил Дэниел. «Зачем? Мы ведь были друзьями». «Знаю». Топазовые глаза Ника потемнели от боли. «Ладно, дружище, идем». Дэниел, помедлив, вернул книгу на полку. Ник осмотрел его с ног до головы, и его лицо смягчилось. «Ты с ней остался». «Ох, Дэнни». «Мне надо ее найти. У тебя есть ее мобильный? Или...» «Дэнни». Все, она исчезла». Он показал на его покрытое синяками горло. «Лучше уже не будет, старик. Идем». Он покосился на книгу, затем пробормотал. «Вы сделали ее совой, а она хотела стать цветком? Или там наоборот было? Ты должен напомнить». Он показал на книгу «Совы на тарелках». «Впрочем, наша Ларкин не хочет быть ни совой, ни цветком». «Чего же она хочет?» «Она хочет домой», — Ник сокрушенно покачал головой. «Хочет стать целой. Мы с тобой, Дэнни, всего лишь те, кого она случайно задела крыльями, пролетая мимо. Она никогда к нам не вернется. Никогда». Они пошли наверх. С минуту Дэниел молчал, а потом, наконец, выдавил. «Ты потом снова ее встретил», — Сира рассказывала в Праге. Ник поспешил вперед и вышел на улицу. «Верно. И чуть не умер. Она чуть меня не убила». «Хочешь сказать, она пыталась тебя убить?» «Нет, ее прикосновение для нас губительно. Это как дважды пережить удар молнии. Тогда-то я и начал понимать, что тут к чему». «Как?» «Видишь ли, она изменилась. Это был совсем другой человек. Я думал, это она, хотела в это верить, но нет. Она умерла, Дэнни». Голос Ника дрогнул. Он незряче глядел перед собой. «Роб мне рассказал. Ее квартира в Ламбете сгорела. К тому времени я про нее забыл». «Нет, не забыл. Но сумел подальше задвинуть воспоминания о ней. Просто отказался вспоминать. Как же я ликовал, когда смог за целый день ни разу о ней не подумать. Так вот, я был в Праге, просто дурака валял. Отыграл пару концертов и решил задержаться. Увидел ее в кафе. Это была она. Я понял с первого взгляда. Но она изменилась. То есть теперь она выглядела иначе, но я все равно ее узнал. И когда я ушел с ней...» Он вздрогнул, обернулся и показал Дэниелу трясущуюся руку. «В общем, она не умерла. Хрен знает, кто она, как это все понимать, но она не такая, как мы, Дэнни». Ник поднял глаза. Дэниел сглотнул. «Тогда зачем? Зачем ты...» Он умолк, и Ник кивнул. «Вот-вот! По той же причине. В первый раз все было иначе. Мы познакомились, и я начал с ней встречаться. У нее были песни, баллады трубадуров XII-XIII веков. Потрясающий материал. Понятия не имею, где она их взяла. Они буквально рассыпались в руках. После ее исчезновения у меня, наконец, начали получаться достойные вещи. Примерно в ту пору я набросал первые версии песен для «Человека-бомбы». «Баллады трубадуров?» «Ага, это твоя тема, верно?» «Тристан, все дела». «У нее были подлинные рукописи тех баллад? Оригиналы?» «Да, но их уже нет. Если ты вдруг хотел использовать их в книге». В один прекрасный день они просто рассыпались в прах. Я думал принести их в дар Британскому музею или вроде того. Держать их у себя казалось преступлением. Но после ее исчезновения они развалились на части. «Как я?» — добавил он. «И как ты?» «У нее много чего было, Дэнни», — продолжал Ник. «Потрясающая, безупречная, восхитительная рукопись одной древней ирландской поэмы. Просто как из келтской книги, мать ее. Такое нельзя хранить в занюханной ламбетской лачуге». «Откуда у нее все это?» «Она говорила, это подарки». «Или нет, погоди. Она говорила, что это ее вещи. Якобы ее обокрали, и уцелела лишь малая часть. Бесценные книги, рукописи и рисунки, картины». Дэниел потер руки, кожу покалывала. «Может, она, ну, клептоманка какая-нибудь? Это каким профи надо быть, чтобы столько всего украсть? Вором-виртуозом, не иначе». «Нет. Думаю, люди ей действительно все это дарили». «Как подношение», — он оскалил зубы в усмешке. «И я туда же. Все песни с альбома «Человек-бомба» посвящены ей». Я и не знал, пока мне Сира не рассказала. «Откуда тебе было знать? На обложке не написано. У меня тогда просто крыша поехала. Лучше тех песен я уже ничего не написал и прекрасно это знаю. А ведь были и другие. Я их даже записал, но не выпустил. Тоже впервые слышу. Что за песни?» «Ну, всякие. Баллады, песни в духе. Та древнеирландская рукопись. Не знаю, украла она ее или нет, но это было нечто. Слышал про желтую книгу Ликана?» Я помотал головой. «Что-то вроде книги «Скорбящей коровы». Старинные ирландские саги и поэмы. Есть такая очень известная ирландская легенда под названием «Сватовство Кейтон». У нас она выходит в разных изложениях. Есть версия, как бишь ее, «Леди Грегори». А есть еще обработка мамаши Оскара, «Леди Уайльд». Ага, чего только не приходится знать, когда ты легенда фолка. В общем, тысячи лет на свете существовали только ее фрагменты, а полную версию обнаружили в Челтнаме лишь в 30-х годах 20 века, среди страниц желтой книги Ликана. А у нашей красотки Ларкин был собственный экземпляр. Прикинь, охрененная иллюминированная рукопись. Просто мать ее мечта. У меня глаза на лоб полезли, когда я ее увидел. Держать в руках подлинник. Я чуть не сдох от счастья, ей-богу. Один из лучших моментов моей жизни. Ты смог ее прочесть? Разве она не на гельском? На ирландском, да. Конечно, прочесть я ее не мог, зато Ларкин могла. Хотя там даже не разобрать, где заканчиваются буквы и начинаются картинки. Она спокойненько все прочитала, как комиксы Дэнни. Он посмотрел на Дэниела сияющими глазами. Ха-ха! «Ха-ха!» — отозвался тот и отвернулся. Они подошли к углу паба World's End. Загорелся красный. Дэниел стоял, молча обдумывая все сказанное Ником. «А о чем эта легенда?» — наконец спросил он. «Кто такая Эйтон?» «Вторая жена Медира, из племени богини Дану. Первая жена Медира из ревности превратила Эйтон в бабочку, а затем наслала бурю, которая унесла ее из страны Тир на ног в земли людей. 7 лет Эйтон носила по свету, а потом она упала в чашу с вином, и ее проглотила другая королева. 9 месяцев спустя королева родила вторую Эйтон, такую же прекрасную, как и первая, и когда Эйтон выросла, ее выдали замуж за земного короля. В конце концов, этот король сошел с ума и объявил войну племени богини Дану и практически стер с лица земли Тир на ног. Страна вечной молодости теперь лежит в руинах. А все из-за чего? Из-за девушки Дэнни. Мораль сей басни такова. Она того не стоит, друг. Сам посуди. Дэниел бросил взгляд через дорогу. Зеленый загорался уже несколько раз, а они до сих пор не сдвинулись с места. «Если бы Ларкин сейчас оказалась тут», — медленно произнес он. «Вот прямо здесь. Подошла бы к нам и позвала бы тебя. Ты пошел бы?» «Ни медля, ни секунды», — вспыхнул зеленый. Они стали переходить дорогу. Когда они шагнули на тротуар, Ник тихо запел. «Та, что воспета в здешних краях, та, что жаждет найти короля, та, что однажды пришла к нему, все это наша Эйтан». Дэниел задумчиво улыбнулся. «Это одна из тех песен, которые ты написал и посвятил ей?» «Нет, это из той рукописи. Ее больше нет». Ник вздохнул. «Превратилась в пыль прямо у меня в руках. Раз, и нет ее». Он поднял на Дэниела измученный взгляд и беспомощно всплеснул руками. «И так со всем, что она мне дала. Ничего не осталось на память. Только то, что хранится здесь». Он постучал себе по виску и поморщился. «Ну и шрамы, конечно. И не говори потом, что я ничего тебе не дала, Ники», — прокричал он со скрипучим голосом и засмеялся. «Но я не жалуюсь. Наоборот, я рад. Благодаря встрече с Ларкин я записал человека-бомбу, познакомился с Сирой и с тех пор живу припеваючи. Конец». «А вот и нет», — подумал Дэниел, когда они вышли на Инвернес-стрит. Но вслух ничего не сказал. «Ты не против, если я поднимусь с тобой?» — спросил Ник, отпирая входную дверь. «Сире нужны кое-какие диски, а у меня вся коллекция здесь». «Валяй, квартира же твоя». Дэниел стоял за спиной друга, дрожа на вечернем ветру. «Господи, хочется просто лечь, заснуть и проспать неделю». «Так и сделай», — сказал Ник. Он толкнул дверь и жестом позвал за собой Дэниела. «Сон и перепихон — лучшее средство от всего, как говаривала моя матушка». «Ник, я был с ней знаком. Она никогда так не сказала бы». «Ну, значит, папаша говаривал». Они пошли вверх по лестнице. Дэниел немного повеселел, ощутив, как его окутывают знакомые запахи кофе, гашиша и индийских специй. В конце концов, если подумать, с Ларкин у него был секс на одну ночь, только и всего. Случайные связи Дэниел не практиковал уже лет 20, а подобных ощущений безумного влечения, когда кажется, что секс с желанной девушкой откроет тебе двери в новый дивный мир, а старый превратится в серую труху, не испытывал и того дольше. Даже хорошо, что теперь все позади. Они поднялись на площадку, где висел велосипедный шлем Ника и несколько дождевиков. Повернули и оказались на кухне. «Привет, Ник», — низкий голос сотряс всю квартиру. «Это я, Вэл, Вэл Комсток». Дэниел поднял голову. Посреди кухни стоял высоченный здоровяк, каких за пределами баскетбольной площадки Дэниел никогда не видел. Ростом больше 6,5 футов, широкоплечий и просто громадный, с грязной красной банданой на голове и тонкими черными волосами, спадающими на плечи, глубоко посаженными глазами и истребинным носом, короткой бородой и усами, подчеркивающими точёные черты лица. Он был гораздо моложе их с Ником. Дэниел дал бы ему от силы лет 30, а грязная футболка с обложкой альбома «Неряха Питер» группы «Тайгер Лилс», мешковатые вельветовые штаны, массивные черные ботинки, потрёпанный кожаный шнурок на шее и серебряные серьги в ушах делали его еще моложе. «Ник, помнишь меня?» — сказал Вэл. Его невероятные размеры так поразили Дэниела, что он чуть не засмеялся, но стоило молодому человеку обратить на него взгляд, как он окаменел. «Ларкин», — подумал он, борясь с подкрадывающей горло паникой. «Господи, он так похож на Ларкин». «Вэл?» — Ник изумленно хохотнул. «Малыш Вэл?» «Он самый». Ник в припрыжку подлетел к нему. «Господи, малой, чем тебе кормили? Стероиды в пиво подсыпали, что ли? Рад тебя видеть». Они пожали друг другу руки. «Мой брат недоумок. Так тебе и не позвонил, да?» — сказал Вэл. «Он должен был тебя предупредить, что я приеду. Ключ у меня еще с тех пор». Он показал Нику ключ. В его огромной ладони он казался крошечной железкой. «Но я готов переехать в гостиницу». «Нет, что ты, какие проблемы?» — воскликнул Ник. «Если, конечно, ты тут поместишься». Вэл улыбнулся и поглядел на Дэниела. «Вэл Комсток», — представился он и через голову Ника протянул ему руку. «Дэниел Роуландс». «О, земляк!» — он расплылся в улыбке. Дэниел натянуто улыбнулся в ответ. «Ага. Понять бы, где же этот детина в самом деле поместится. Дверь на крышу была открыта. Может, там ляжет?» Дэниел покосился на Вэла и ощутил укол ревности. «Я поживу у Ника несколько месяцев. Приехал в Лондон в творческий отпуск. Собирать материал для книги. Я писатель, журналист из Вашингтонского горизонта». Вэл кивнул и посмотрел Дэниелу в глаза. У него были карие глаза с зелеными и янтарными прожилками. И в них брезжил явный вызов. «Ах, вот, значит, как». Но вслух Вэл ничего такого не сказал. «Я тут по делу, привез кое-какой груз. Меня попросили доставить одну из картин деда, передать покупателю лично в руки. Опять Саймон подсуетился, мой сволочный братец-адвокат. Он провернул сделку, а я, как обычно, крайний». Ник стянул анорак и подошел к холодильнику. «Надолго ты к нам? Пиво хочешь?» «Да, спасибо», — пробасил Вэл, и Ник вручил ему бутылку. «Не знаю даже. Мне что-то не сидится на месте. Может, побуду чуток в Лондоне». Ник кивнул. «Пиво, Дэнни?» «Нет, спасибо». Дэниел бросил взгляд в гостиную и заметил, что один из книжных стеллажей пуст. На полу стояло два больших черных мешка, полных до краев. Вэл проследил за его взглядом, пожал плечами и сказал. «Да, слушай, Ник, я тут немного напортачил, прости, ущерб возмещу. Но у меня будет к тебе одна просьба». Его бас сменился почти шепотом, в котором слышался намек на едва уловимую угрозу, будто благоразумие пытался проявить человек, который не слишком привык это делать. Дэниел с тревогой покосился в гостиную и на этот раз заметил книжные страницы на полу, под окнами и разорванную пополам обложку. «Вообще-то», — продолжал Вэл, — «поговорить мне надо в первую очередь с Саймоном. Когда мне было 15, у меня пропали все альбомы с рисунками. И один из них я обнаружил здесь. Сейчас, но...» Снизу донесся щебет дверного звонка. Ник шагнул было в коридор, но замер, услышав, как отворилась и захлопнулась входная дверь. «Сира, наверное», — сказал он. «Ник, ты здесь?» — раздался с лестницы женский голос. Дэниел обернулся. Это была Ларкин. «Надо же, какие люди!» — проронил Ник, побелев, как бумага. «Солнышко наше!» Она была в потрёпанных и залатанных джинсах и тунике из пестрого, крашеного вручную бархата. Ее волосы рассыпались по плечам. Серебристые рыжие пряди путались в бахроме длинного бирюзового шарфа. Прикид Ларкин мог показаться откровенно нелепым, но сердце у Дэниела болезненно сжалось, когда он взглянул на нее и приветственно вскинул руку. «О, здравствуй, Дэниел!» Она рассеянно улыбнулась. Не так, словно между ними ничего не было, а так, будто с тех пор прошли десятки лет. «Я и забыла, что ты тут живешь. Кажется, позавчера я забыла здесь пальто. Вот решила зайти». «Вчера», — поправил ее Дэниел. В следующий миг она от него отвернулась, и слова застряли у него в горле. Много лет назад Дэниел в одиночку отправился в поход по окрестностям Моаба в Юте, и на его глазах в далеком стеклянно-синем небе врезались друг в друга два небольших пропеллерных самолета. Это зрелище вызвало у него смесь ужаса и недоумения. Как вышло, что они не смогли разминуться на таких просторах? А чуть позже его ждало еще большее потрясение. В местной газете он прочитал, что упавшими с неба обломками зашибло насмерть другого туриста-походника. «А может, самое поразительное здесь как раз то, что зашибло не тебя?» — сказала Дэниелу его тогдашняя подружка. «Может, тебе невероятно повезло, раз ты стал свидетелем этого события?» «Стал свидетелем». В другом конце кухни Вэл Комсток сверлил взглядом Ларкин, но та его пока не заметила. Она смотрела на Ника, чуть приоткрыв губы и склонив голову на бок, словно пыталась понять, что тут происходит. «Вечеринка-сюрприз? Ссора?» протянула она, поворачиваясь. И тут увидела Вэлла. Сияющий миг, доли секунды между ударом по стеклу и появлением паутины трещин. Дэниел вцепился в угол кухонного стола. Ник так и стоял с бутылкой пива в руке, открыв рот на полуслове. За столом замерли напротив друг друга Вэл и Ларкин. Она в своем старомодном цыганском прикиде, Вэл в грязной красной бандане, засаленных джинсах и растянутой футболке. Дэниел ощутил в горле вкус желчи, горькой зелени, которую внезапно перебил запах горелой рыбы. Запахло яблоневым цветом и морем. Где-то рядом залаяла собака. Очень медленно, не отрывая взгляда от Ларкин, Вэл поставил бутылку на стол. Его карие глаза были широко раскрыты и пусты, как у лунатика. Приворот. Перед глазами Дэниела возникли нарисованные тушью силуэты, слившихся воедино любовников на бесконечно бело-зеленом поле. Он ощутил ладонь Ларкин на своем лице, а на груди ее когти. Обнаружение. «Я тебя знаю», — проронил Вэл. «Ларкин, продолжая глядеть на него во все глаза, молча кивнула. «Да», — сказала она, и Дэниел почувствовал, как эта дверь захлопнулась перед ним навсегда. Узнавание.